Ты ж с того и начал, что хочешь знать их мнение как специалистов. Я и им повторил. Приходится верить. Галстуки на них, на чертях, на всех одинаковые. То-то верить. Также вслух начал думать Крайзу. Я приеду в край. Из края пойдет телеграмма в Москву. Ты понимаешь ведь? В Москве, на материалах республик, краев, областей, союза. Ведь в Москве, в расчетах пятилетнего плана, в разделе животноводства, в главе ветеринария, в параграфе «Борьба с эпизоотиями» напишут и примут в расчет мероприятиями советской власти и ветеринарии эпизоотии у тебя будут изжиты к началу второй пятилетки. Это ведь про тебя напишут. Вещь ясная и короткая, рассуди сам. «Своих надо», — невесело сказал Трубачев. «Своих. Партийных. Я этим приказываю. Они стараются. И не могу тебе как следует объяснить. Верить им мне никак не желательно, а приходится верить. Я же не доктор, а приказ... Я могу тебе как следует объяснить. Тоже не очень желательно. Интеллигент от приказа на дыбки встает. Приходится верить большинству, а то с одним чумовым грозой останешься». Они помылись в реке около старой мельницы, и заведующий краевым земельным управлением, большевик и бывший матрос, сел на китайского своего «Мерседеса», как прозываются у шоферов вдребезги разбитые автомобили, и поехал в край. Степь легла да вспольным простором. Иван Авдеевич Гроза не был на балу в доме ответ работников. Всю ночь он пролежал с открытыми глазами у себя во втором этаже под овчинным одеялом, слушая ночь. Ни разу он не ходил в аптеку разводить спирт. Руки его лежали неподвижно, как у мертвецов. Глаза его упирались в потолок. Его помощник и единственный его посетитель, Николай Сергеевич Климков, был на товарищеском ужине и возвращался с бала к себе в ветеринарный флигель на рассвете. Иван Авдеевич поджидал его шаги на улице. Он окликнул в окно, сказал: «Зайдите». Вот перед дверь и опять лег на кровать, под овчину, руки вдоль тела, глаза в потолок. Николай Сергеевич вошел в темную комнату, где по углам шарили грязные тени рассвета, где пахло никчемную рухлядью и непроветренной ночью. Николай Сергеевич вошел невесело. Иван Авдеевич протянул Климкову папиросу. Тот взял поспешно, но закуривал очень медленно. Гроза молчал. Николай Сергеевич закурил и сказал не сразу: «И зачем вы только это, Иван Авдеевич?» «Что зачем?» — крикнул Гроза. «Зачем вы на съезде вообще выступали? А уж если выступали, почему не отстаивали свою позицию, не боролись и ушли со скандалом? Уважаемый врач старой практики...» Гроза перебил вопросом: «Какую резолюцию приняли?» «Резолюцию Невельского, почти единогласно. Вы голосовали за?» Николай Сергеевич глянул в окошко, очень невесело, затем рассматривал огонек папиросы, заговорил: «Вы ведь Невельского давно знаете. Надо было начинать с этого, надо было... разоблачить врага. Раз вы пошли против него, надо было драться всеми способами до конца, а не уходить со скандалом. Да и не это главное». «А что главное?» — строго спросил Гроза, сел на постели, крякнул, заворчал. «Невельского я знаю четверть века. Принципиально считаю его предателем, не подаю ему руки и разговаривать с ним не желаю, тем паче дискутировать».